Глава 68. Венецианский железнодорожный вокзал Санта-Лючия представляет собой невысокое изящное здание из серого камня и бетона. Оно спроектировано в современном минималистском стиле, и единственным украшением фасада служат две крылатые буквы «ФС» – логотип государственных железных дорог. Вокзал расположен в западной оконечности Большого канала, и пассажиры, прибывающие в Венецию на поезде, уже с первых шагов погружаются в неповторимую атмосферу ее красот, шума и запахов. Первым, что всегда производило впечатление на Лэндона в этом городе, был соленый воздух. Чистый океанский бриз, приправленный ароматом пиццы без томатного соуса, который предлагают уличные торговцы прямо у вокзала. На этот раз ветер дул с востока, и в воздухе витал запах дизельного топлива водных такси, которые выстроились в длинную очередь на неспокойных водах Большого канала. Десятки шкиперов махали руками и кричали туристам, надеясь заманить их на борт своих такси, гондол, скоростных катеров и речных трамваев в Опоретто. «Сумасшедший дом», — подумал Лэндон, глядя на скопившиеся в заторе суда. «Где-нибудь в Бостоне такая пробка сводила бы с ума, но в Венеции казалась милой и забавной». На другой стороне канала в полуденное небо устремлялся знаменитый зеленый купол церкви Сан-Симеоне Пикколо, считавшийся одним из самых эклектичных храмовых сооружений во всей Европе. Этот купол в форме овальной чаши, вытянутой в высоту, и круглая алтарная часть – византийские по стилю, а роскошный портал с богато декорированным портиком и четырьмя мраморными колоннами напоминают классический греческий вход в римский пантеон. Главный вход венчает эффектный фронтон с замысловатым мраморным рельефом, изображающим святых мучеников. «Венеция — это настоящий музей под открытым небом», — подумал Лэндон, глядя на церковные ступени, вокруг которых плескалась вода. «Музей, который медленно погружается в воду. Но это казалось сущим пустяком по сравнению с угрозой, которая таилась где-то в водах, на которых стоял город. И никто даже не догадывается». В голове Лэндона продолжало звучать стихотворение, написанное на обратной стороне посмертной маски Данте. И он все пытался понять, куда оно должно их привести. Листок с переписанным стихотворением лежал у него в кармане, но саму гипсовую маску, по предложению Сиены, Лэндон завернул в газету и оставил в автоматической камере хранения на вокзале. Конечно, для такого ценного артефакта это место было не совсем подходящим. Но держать маску там было все же намного безопаснее, чем носить с собой по городу на воде. «Роберт, Сиена с Феррисом уже прошли вперед, и она показывала на водное такси. У нас мало времени». Лэндон поспешил к ним, хотя, будучи ценителем архитектуры, считал кощунством быструю езду по каналу. Вряд ли что-то в Венеции может сравниться с удовольствием оказаться на борту главного речного трамвая города, чтобы, сидя впереди под открытым небом, любоваться проплывающими мимо подсвеченными соборами и дворцами. «Но сегодня никаких вапоретто», — подумал Лэндон. Речные трамваи передвигались крайне медленно. Водное такси было намного быстрее, но и за ними, к сожалению, выстроилась казавшаяся бесконечной очередь. Однако Феррис не был расположен ждать и быстро взял инициативу в свои руки. Размахивая пачкой купюр, он подозвал водный лимузин, роскошный катер из отполированного до блеска южноафриканского красного дерева. Хотя столь изысканное средство передвижения было явным перебором, оно гарантировало быструю и приватную поездку. До площади Святого Марка они доберутся всего через 15 минут езды по Большому каналу. Водителем оказался на редкость красивый мужчина в костюме от Армани, сшитом на заказ. Он был больше похож на кинозвезду, чем на шкипера. Но это же Венеция, средоточие итальянской элегантности. «Маурицио Пимпони», — представился шкипер, проводя их на борт и подмигивая Сиенне. «Шампанского?» «Ну, грации», — ответила Сиенна и на беглом итальянском велела как можно быстрее доставить их на площадь Святого Марко. «Ну, конечно», — снова подмигнул Маурицио. «Мой катер самый быстрый в Венеции». Пока Лэндон со спутниками устраивался в шикарных креслах на корме, Маурицио завел мощный двигатель и задним ходом ловко выбрался из толчьи лодок, после чего повернул штурвал вправо и резко прибавил газу. Катер понесся вдоль длинной вереницы гондол, те заплясали на поднятых катером волнах, и вслед ему понеслись проклятия одетых в полосатые футболки гондольеров, которые со злостью размахивали кулаками. «Извините!» — крикнул в ответ Маурицио извиняющимся тоном. «Вип-клиенты!» Через несколько секунд он миновал затор из лодок возле вокзала Санта-Лючи и помчался по Большому каналу на восток. Когда они проплывали под изящной аркой моста Скальцы, Лэндон уловил знакомый аромат местного деликатеса – каракатиц в собственном соку, который долетал из ресторанов под навесами, располагавшихся вдоль берега. За излучиной показалось внушительное строение церкви святого Иеремии, увенчанного куполом. «Святая Луция», – прошептал Лэндон, прочитав имя святой на стене церкви. «Кости незрячих». «Что вы сказали?» – спросила Сиена, надеясь, что ему удалось разгадать что-то еще из непонятного стихотворения. «Да так, ерунда», — ответил Лэндон. «Просто неожиданная мысль. Видите надпись?» Он показал на церковь. «Там похоронена святая Луция. Я иногда читаю лекции по олеографическому искусству, которое описывает христианских святых, и вдруг вспомнил, что святая Луция является покровительницей слепых». «Си, Санта Луция!» — вмешался Маурицио, желая оказаться полезным. «Покровительница слепых. Знаете ее историю? Нет?» Шкипер говорил громко, стараясь перекричать рев двигателя. «Луция была такой красивой, что ее желали все мужчины, и она, чтобы сохранить для Господа чистоту и целомудрие, вырвала себе глаза». Сиена даже передернула. «Ничего себе, благочестие». «А в награду за ее жертву, — добавил Маурицио, — Господь дал Луции глаза еще прекраснее». Сиена посмотрела на Лэнгдона. «Он же понимает, что в этом нет никакого смысла. Верно?» «Пути Господни неисповедимы», — заметил Лэндон, припоминая картины старых мастеров, на которых святая Луция была изображена с подносом, на котором лежали ее глаза. Таких картин он знал не меньше двух десятков. Хотя версий легенды о святой Луции было несколько, но во всех она вырезала себе глаза, которые вызывали в мужчинах вожделение, клала их на поднос и протягивала объятому страстью преследователю со словами «Вот то, чего ты возжелал так сильно, а теперь молю, оставь меня в покое». Особенно пугало то, что на такую жертву Луцию подвигло наставление Христа, о котором говорится в Священном Писании. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Лэндон снова вспомнил о стихотворении. «Пусть ищет дожа вероломного Венеции, что кости собирал незрячих». Удивившись совпадению, Лэндон задумался, не может ли святая Луция быть той самой незрячей, о которой говорилось в стихотворении. «Маурицио!» — крикнул Лэндон и показал на церковь святого Иеремии. «А там есть мощи святой Луции?» «Какие-то есть», — подтвердил тот, ловко управляя катером одной рукой, не обращая внимания на встречные лодки. «Но немного. Святую Луцию так почитают, что ее мощи разошлись по церквям всего мира. Но больше всего ее любят, конечно, в Венеции, поэтому мы празднуем Маурицио!» — снова крикнул Лэндон. — «Святая Луция была слепой, но ты-то нет, смотри вперед!» Шкипер добродушно расхохотался и в последний момент успел отвести катер в сторону и избежать столкновения со встречной лодкой. Сиенна внимательно смотрела на Лэнгдона. «Вы о чем подумали? О вероломном доже, что собирает кости незрячих?» Лэндон задумчиво закусил губу. «Я не уверен». Он быстро рассказал Сиене и Феррису историю останков святой Луции и ее мощей, которая была одной из самых удивительных жизнеописаний святых. По легенде, когда прекрасная Луция отвергла ухаживание влиятельного ухажера, тот подверг ее преследованию и добился приговора о сожжении на костре. Однако ее тело оказалось неподвластно огню. После этого люди стали считать, что ее мощи обладают чудодейственной силой, а их обладатели проживут необычно долгую жизнь». «Чудодейственные мощи?» – переспросила Сиена. «Да, в это верили, и поэтому ее мощи разошлись по всему миру. На протяжении 2000 лет могущественные правители пытались заполучить мощи святой Луции, чтобы отсрочить свою старость и смерть. Ее скелет неоднократно похищали, помещали в разные места и разделяли на части гораздо чаще, чем любого другого святого. Ее мощами владели больше десятка самых могущественных правителей в истории человечества». «Включая вероломного дожа», – напомнила Сиена. «Пусть ищет дожа вероломного Венеции, что лошадей оставил без голов, да кости собирал незрячих». «Возможно», — согласился Лэндон, вспоминая, что в аде Данте святой Луции отводится особая роль. Она является одной из трех благословенных женщин, которые поручают Вергилию вывести Данте из преисподней. Поскольку двумя другими были Богородица и возлюбленная Данте Беатрича, то поэт помещает Луцию в самую почетную компанию». «Если вы правы насчет этого», — Сиена не могла скрыть волнение, — «то вероломный дож, который оставил лошадей без голов, украл и мощи святой Луции», — закончил за нее фразу Лэндон. Сиена кивнула. «Это существенно сократит наш список». Она перевела взгляд на Ферриса. «Вы уверены, что телефон не работает? Мы могли бы посмотреть в интернете». «Разрядился полностью», — ответил Феррис. «Я только что проверял. Мне жаль». «Мы уже скоро будем на месте», — сказал Лэндон. «Уверен, что в соборе Святого Марка какие-то ответы мы найдем». Собор Святого Марка или Сан-Марко был единственным местом, в причастности которого к головоломке Лэндон не сомневался. «Муссион в убранстве злата мудрости святой». Профессор рассчитывал, что базилика поможет определить имя загадочного дожа. А там, если повезет, и место, выбранное зобристом для распространения чумы, где в темноте хтонически таится зверь. Лэндон тщетно старался выбросить из головы мысли о чуме. Он часто пытался представить себе, как выглядел этот город во времена расцвета, когда Венеция являлась гордым властелином всей европейской торговли. Еще до того, как ее ослабленную чумой покорили сначала турки, а затем Наполеон, в мире не было города, способного бросить вызов Венеции красотой, а ее жителям богатством и культурой. По иронии судьбы, именно тяга венецианцев к заморским предметам роскоши и стала причиной ее упадка. Чуму в город занесли крысы в трюмах торговых судов. Та же чума, что уничтожила 2/3 неисчислимого населения Китая, добралась до Европы и унесла жизнь каждого третьего ее жителя. Молодого и старого, бедного и богатого, без разбора. Лэндон читал описание жизни в Венеции во время эпидемии чумы. Из-за нехватки или отсутствия земли хоронить умерших было негде. Распухшие тела плавали в каналах, в некоторых местах сбиваясь в такую плотную массу, что их приходилось растаскивать баграми, словно бревна, и отправлять в море. Казалось, никакие молитвы не могли умилостивить чуму. Власти слишком поздно поняли, что разносчиком заразы были крысы, но все же в Венеции приняли закон, по которому каждое прибывшее судно должно было простоять на рейде 40 суток, прежде чем ему разрешат разгрузиться. И по сей день число 40, «куаранта», служит мрачным напоминанием о происхождении слова «карантин». Катер снова свернул в излучину, и возникший перед их глазами праздничный красный транспарант, чуть трепыхавшийся на ветру, отвлек Лэндона от печальных мыслей и заставил бросить взгляд на изящное трехъярусное здание слева по курсу. Казино Венеции. Эмоции без границ. Лэндон никогда толком не понимал, как первая часть надписи связана со второй. Но само здание было чудесным образом дворцовой архитектуры эпохи Возрождения, украшавшей венецианский ландшафт XVI века. В этом некогда жилом особняке теперь размещалось роскошное казино, известное тем, что в 1883 году в нем скончался от сердечного приступа композитор Рихард Вагнер, вскоре после постановки его оперы «Мистерии Персифаль». Справа от казино на рустованном фасаде здания в стиле барокко висел еще один транспарант, даже больше, чем первый, только уже темно-синего цвета, на котором было выведено на итальянском «Капезаро» — «Международная галерея современного искусства». Несколько лет назад Лэндон посетил ее и увидел там привезенный из Вены для временной экспозиции шедевр Густава Климта «Поцелуй». Погруженные друг в друга влюбленные, изображенные Климтом на краю цветочной поляны в золотой ауре, для чего он использовал настоящее листовое сусальное золото, навсегда сделали его поклонником творчества этого художника. Лэндон справедливо считал, что своим неподдельным интересом к современному искусству он обязан венецианскому Капезаро. Канал стал шире, и Маурицио прибавил скорость. Впереди показался знаменитый мост Риальто, находившийся примерно на середине пути к площади Святого Марка. Когда они приблизились к нему почти вплотную, Лэндон поднял взгляд и увидел на нем неподвижно стоявшую одинокую фигуру, мрачно взиравшую вниз. Лицо казалось знакомым и страшным. Лэндон невольно отпрянул. У серого вытянутого лица были мертвые глаза и длинный клюв вместо носа. Катер уже нырял под мост, когда Лэндон сообразил, что это просто турист примерял новую покупку. На расположенном рядом рынке Риальто такие маски-сувениры каждый день покупали сотни туристов. Но сейчас такой карнавальный наряд настроение Лэндону отнюдь не поднял.